Глава 9. Раненый. Я закончила муторное чтение только тогда, когда зажглись первые звезды этого загадочного мира, а в баночках на стенах стали громко шуршать светлячки. Буря в пустыне успокоилась, из окон пахнуло свежим воздухом. Зана предусмотрительно распахнула ставни в библиотеке, и мне захотелось размяться после долгого сидячего дня, почти как в былые времена после пар в универе. Потягивая усталые мышцы, вспоминала сведения, полученные из древнего свитка. В нем сохранилась летопись народа, некогда тоже жившего в этом мире. Алые пески. Предводитель их обладал весьма жестоким нравом, красноволосый принц-садист, который предпочитал смешивать удовольствие и боль. Его имя не упоминалось в тексте, однако летописец расписал последний год правления принца особенно тщательно. Он утверждал, клянясь богиней Ярой и ее сыновьями, видимо, звездами, что принц встретил сокровище – изумруд, слившийся с телом женщины. По преданиям, появление камня сулило вождю, заполучившему его, несметные богатства и процветание. Сама незнакомка с драгоценностью в груди возникла словно из ниоткуда, странно одетая. Она носила мужские штаны и короткие черные волосы. Говорила причудливо и все время смеялась. Алый решил присвоить сокровище. В его гареме насчитывалось более 200 демониц, и в один день сокровище попросило его отказаться от них. Однако тот не послушался. Да, читая данный момент, я затаила дыхание, не веря написанным словам. И все же буквы текли дальше, складываясь в фразы, увлекающие непростой историей этого мира и красного племени. Принц желал починить дикарку. Такой она ему казалась. Девушка же не могла мириться с огромным количеством женщин. Особенно она боялась боли. Сокровище, камень в ее груди, ни разу не наполнился полностью. День за днем беззаботная пришельца смеялась все реже и все чаще смотрела на красный песок с высоты охристых скал, окружающих плато, где жило это племя. Однажды ночью, застав принца с очередной любовницей, она сбросилась со скалы и погибла. Камень разбился вдребезги, словно простая стекляшка. Его осколки разлетелись по миру песков. И в тех местах, где они упали, на месте лесов и полей, начала формироваться острая колкая пыль. Она съедала саму жизнь, высасывая воду, губила любые начинания алого принца. В конце концов, его племя полностью вымерло. Не помогли многочисленные наследники, склады, забитые едой со старых времен. От пустыни не было спасения. В том числе и от ее бесчисленных монстров, поселившихся в глубине барханов. Я смотрела в окно. Белое море перекатывалось под порывами ветра. Оно красиво и губительно извивалось под сумеречным светом местных звезд. Ужасная история. Рука сама потянулась к камню, любовно погладила украшение, что слилось с моей кожи. Вдруг я увидела на горизонте светлую точку, стремительно приближающуюся к скалам. Она виляла в море песка, ловко уворачиваясь от волн, что нес ветер. Но все равно было видно по ее движению некое напряжение. Рваные прыжки сопровождал натужный писк ездовой ящерицы. Вся крепость загудела. В библиотеку ворвалась Зана, взволнованно закричала. «Это сир Скнесса! Он тащит большой скарб!» Кажется, девушку взволновала только добыча. Но я видела кое-что еще. Как ящер остановился возле входа в обитель белых песков. А его наездник, пошатываясь, перевесился с седла на землю, окропив ее красными брызгами крови. Мужчины бросились к своему предводителю, одобрительно хлопая того по плечу, но Кнесс лишь отмахнулся. Почувствовав мой взгляд, он посмотрел вверх. Скарг, которого притащил воин, действительно мог бы принадлежать к тем разумным коням из черных песков. По крайней мере, он точно был взрослым. Его огромные клешни еще слабо сучили по воздуху. Но то была агония давно убитого существа. Прихрамывая на правую ногу, белый принц вошел в крепость. Интуиция подсказывала – демон направляется ко мне. Восторженные крики обитателей скорее пугали. Их радость ни капли не передавала землянке, с тоской смотрящей на песок из окна читальни. Неужели они не видели, как ему больно? Он так сильно пострадал, но мужчины, не участвующие в охоте, а отсиживающиеся за крепкой стеной, даже не попытались перевязать героя. Раздражение полыхнуло внутри горячей волной отвращения. За этот мир мне нужно сражаться? Для этих демонов выращивать овощи и фрукты своими чувствами? Мысль не успела зайти далеко. Кнесс вошел в библиотеку, оставляя за собой кровавый след. Уставший, заострившимися скулами и бледной кожей, демон все же доковылял до окна, поднял ко мне испачканные в грязи пальцы, легко коснулся шеи. В серебристых глазах переливалась настоящая лунная ртуть. «Я охотится, женщина. Принес большой скарг. Идем в постель». «Чего? Он пришел сюда только для того, чтобы сказать это?» «Не глупи, демон. Тебя сначала нужно перевязать и зашить. Зря, что ли, я проходила курсы оказания первой медицинской помощи?» Ворчливо подставила плечо. «Давай, идем в нашу комнату». Вопреки всем моим ожиданиям, демон лишь довольно улыбнулся. Сделал вид, что принял помощь. Но я совсем не ощущала тяжести массивного тела. Поэтому подозреваю, меня нагло обманули. «Никаких лавель. Я ранен. А значит, не годится для серьезного дела», — произнес мне на ухо с легкой хрипотцой. В тоне его голоса явно читалось ожидание награды за мужество. «Какого черта?» Я резко остановилась уже у входа в покои принца. «Знаешь что, дорогой? Я передумала. Сегодня ночью ты спишь один. Ты ведь ранен». Мягко улыбнулась. Не дать не взять искренняя забота о муже. «Нужно силы беречь. А я, пожалуй, за ночкой посплю. На каком-нибудь диванчике». По лицу принца пробежала тень. Татуировки на мускулистом теле зажглись огнем, оповещая меня об истинных намерениях Кнесса. Но я решила оставаться непреклонной. Он решил проблему в обычном мужском стиле. Сделал вид, что ее не существует. Бесит. «Ты моя жена. И спать со мной. Я спать на диване». Прихрамывая, демон вошел в покои. Еле доковылял до скромной кушетки напротив камина. Из открытого окна уже веяло первым холодом пустынной ночи. «Вот же горе!» — выругала себе под нос, однако не растерялась. Где лежит лечебная мазь, уже знала. Поэтому шкафчику с бинтами и прочими приспособлениями, которыми, как подсказывало чутье, демон пользовался очень даже часто, было нечем меня удивить. Подхватив нужное, отправилась к кушетке, опустилась на колени, осматривая страшную рану. Рваные края сочились кровью. «Дарья!» Он вдруг потянулся к моему подбородку, заглянул в глаза. Расплавленная ртуть всколыхнулась, приоткрывая завесу истинных чувств и иномирного варвара. Приглашение к жаркому сексу, смешанному с болью и кровью. Сначала страсть, потом все остальное. Чистое безумие, которым так хотелось шагнуть навстречу. Я с трудом подавила собственный порыв, вспомнив, как он меня обманул. «Что, Кнесс, будешь говорить, что первая ночь — обязанность принца?» — устало отозвалась, отводя взгляд в сторону. Руки уже споро разматывали подобие бинтов, плотную белую ткань, предназначенную для перевязок. Он промолчал. Я сходила за водой, набрала тазик, вернулась. Принялась тщательно мыть рану, освобождая ее от песка и запекшейся крови. Демон откинулся на спинку кушетки, глядя куда-то в потолок. Татуировки на его руках и не думали стихать. Наоборот, полыхнули большим огнем, взывая к камню в моей груди. Я зашипела, рванув бинт. Ужасно хотелось сделать ему больно, чтобы он понял, каково это — делить своего мужчину с другими. «Хорошо», — тихо произнес демон, скрывая возбуждение в вибрирующем голосе. «Я придумать, как заменить традицию на новое правило. Ты другая, Дарья. Мне сложно». Кажется, принц оказывал максимальную откровенность. Поэтому я вдела в иглу прозрачную нить, напоминающую плотную паутину. Сделала первый прокол, стягивая обезображенные края раны, и начала говорить. «Вот именно, другая. Вы для меня тоже другие. Ты читал свиток о балых песках?» Мужчина неопределенно дернул плечом. «Понятно». Разговор не клеился. Закончив штопать, я быстро приняла душ, переоделась в ночную одежду, предоставленную очередной служанкой. Безобразно прозрачное нечто. Вот это должна носить жена. Потопталась у входа из ванной. Не хочу, чтобы Кнесс видел меня такой. Бросила взгляд в зеркало. Зеленый лиф — сеточка, связанная из тонких нитей. Розовые соски торчат сквозь крупные дырочки, предназначенные именно для этого. Трусики с доступом. Да эти демоны — настоящие извращенцы. Может, надеть дневное? С тоской взглянула на груду грязной одежды. «Ладно, пробегусь быстро до кровати, и все». Я вышла. Оказалось, Кнесс давно погасил свет в комнате. В спальне раздавалось только глубокое мерное дыхание. Спит. Слава местной богине. Мои плечи расслабились. Тело покинуло напряжение, Несколько легких шагов. Сильный рывок назад. Большая грубая ладонь легла на рот, не давая вскрикнуть. Горячее тело прижалось сзади. Предплечья тоже блокировали, крепко сжав второй рукой. Я дернулась, когда меня окутал аромат пепла, крови и вулканической пыли. Норк! Кристалл в груди отозвался знакомым теплом. По телу пробежала горячая волна возбуждения. «Я дал ему то же, что и он тебе, когда похитил. Капля в воду. Будет спать несколько часов, без пробуждений». Черный принц явно злорадствовал. В его голосе скользило торжество. «Никакой крик не способен поднять его. Сокровище. Но он привлечет стражу. А мне бы этого очень не хотелось, ведь тогда умрет множество мирных демонов из белых песков». Как он здесь вообще оказался? Я попыталась вырваться, выскользнуть из его порочных пут, напрягла ноги и живот, но с жутким ужасом ощутила то, чего никак не ожидала почувствовать. «Хочешь его?» Между бедер сзади толкнулся толстый напряженный член. «Кивни знак согласия, сокровище».